было подписано адским гонщиком. В письме одна строчка. «Скоро вы все умрете». Он показал послание Василию, тот прочитал, покачал головой и сделал заключение. «Обычный псих, которому не хватает внимания. Просто заблокируй для него свой почтовый ящик и все. Иначе он будет писать и писать». Глава 7. Вечером Артем вновь сидел перед компьютером. Письмо от Маши почему-то все не приходило. В его голове клубились мрачные мысли. Вдруг она не напишет, вдруг не захочет больше общаться. Он уже подумывал написать ей еще одно послание, когда заметил новое письмо от Игоря Лопатина. Палец завис над кнопкой «Удалить», но в последнюю секунду Артем передумал и решил прочитать, чего он там от него хочет. Он открыл письмо, пробежал глазами и захихикал. Игорь Лопатин едва мог два слова связать. Все предложения короткие, многие не закончены. Но не в этом прикол. Игорь писал, что собирается начать какое-то свое дело, которое сулит в будущем большие выгоды и хочет взять его в компанию. Артем, по его мнению, сечет в бизнесе и сможет его консультировать. Что за дело, какие консультации, непонятно. Парню было просто жалко. Вздохнув, Артем написал: «Игорек, не лезь ни в какие дела, если нет стопроцентной уверенности. Это моя первая бесплатная консультация. Извини, но у тебя нет способности к бизнесу». Он отправил послание и буквально через минуту получил ответ. «Может, у меня и нет способности к бизнесу, зато есть близкая родня в администрации. Чуешь, о чем я? Из центра выделили бабки на развитие Севера, и его надо освоить. Если хочешь поучаствовать, готовь поллимона. Надо кое-кого подмазать. Можешь сам к нам приехать и все уладить, или перечислить деньги на счет, который я тебе скажу. Жду ответа». «Кого ты напарить хочешь, дубина?» — воскликнул пораженный наглостью одноклассника Артем. «Придумал бы что-нибудь пререалистичнее, а то прям детский лепет какой-то. Ну, дает». Когда начальное возмущение улеглось, Артем подумал о том, что всяким придуркам наподобие Игорька иногда везет, и они на пустом месте при удачном стечении обстоятельств поднимают бабки, которые другим никогда не заработать. Нет, он не собирался куда-то перечислять свои деньги, благо из ума пока не выжил, но решил все проверить. В настоящее время существовало много программ по развитию регионов. Если у Лопатина и впрямь в администрации родственники, то можно съездить на Дальний Восток и замутить что-нибудь, только без криминала. Предложить стандартную схему откатов, и все. Артем задумался над тем, как собрать информацию, и мигом нашел ответ. Если у Лопатина в администрации Синоманской есть близкие родственники, то они, скорее всего, засветились либо в печати, либо на телевидении. Можно прокачать их через интернет. Если не получится, то у него есть знакомые в силовых структурах. Можно еще обратиться к Василию, у него тоже везде большие связи. Артем набрал в поисковике слова «Синоманск» и «Лопатин». Результат получился, мягко сказать, неожиданным. На экран вышла статья из газеты «Дальневосточный рубеж». Половину страницы занимала фотография Игоря Лопатина в военной форме и краповом берете. На фотографии ему не больше 20. На губах застыла застенчивая улыбка. Ниже аршинный заголовок «Отсчет жертв». Шрифтом помельче. Сегодня в город доставлено тело первого погибшего в Чечне жителя Синоманска, младшего лейтенанта Игоря Лопатина. Точных сведений о жертвах пока нет. В Грозном идут ожесточенные бои. Сразу под текстом были фотографии рыдающей матери Игоря Лопатина, которую под руки поддерживали двое военных, могилы с несколькими венками и Игоря. Артема прошиб холодный пот. В статье говорилось, что Игорь погиб еще в Первую Чеченскую. Тогда кто же посылал сейчас письма от его имени? Некто хотел его развести, прикрываясь фамилией погибшего, причем не очень умело. Такой заподлянки этому мошеннику спускать с рук было нельзя. Артем придвинулся к столу и стал набирать текст нового послания для лже-Игоря. «Игорек, я подумал и решил, что мне интересно твое предложение. Уехать из города в данный момент не могу. Реши дела сам, если сможешь. Высылай номер счета, куда перечислить деньги. О результатах будешь докладывать немедленно. Если какие проблемы, то звони сразу мне на сотовый». Он приписал номер своего сотового и отправил сообщение. Ответное письмо пришло буквально через 2 минуты. В нем был счет Волготоргбанка, на который он должен был перечислить 500 000 рублей. «Ты попал», — усмехнулся Артем в монитор, набирая номер телефона заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями при следственном управлении УВД. Сначала звучали гудки, потом бодрый голос на фоне детского плача ответил. «Да, слушай, Артем, чего надо на ночь глядя?» «Иван, да мне тут какие-то идиоты хотят развести на 500 000. Работают топорно, видно, что профаны. Взять их для твоих ребят будет просто детской забавой». «Рассказывай». Тон собеседника стал серьезным. Артем все рассказал и продиктовал банковский счет. «Отлично, мы сделаем фиктивный перевод денег, они придут снимать, тут мы их и возьмем. Но тебе завтра нужно будет заехать в управление, написать заявление. Без твоей заявы я не смогу дать ход делу». «Не вопрос, заеду», — пообещал Артем. Затем они попрощались. Часы в углу монитора показывали 11:15. «Все, на сегодня приключений хватит», — сказал сам себе Артем и протянул руку, чтобы выключить компьютер. В этот момент пришло еще одно письмо. Он отдернул руку от кнопки выключения, так, словно она была из раскаленного добела металла. Это было то письмо, которого он так долго ждал. Машка все же ответила. Ощущая, как сильно бьется его сердце, Артем открыл присланное письмо. «Артем, здравствуй. Я не отвечала, потому что произошло одно событие, неприятное событие. Я долго сомневалась, стоит ли писать тебе вообще, но написала. Прошу, ответь честно. Это ты присылал мне сегодня утром 2 письма с угрозами? Я подумала на тебя, потому что раньше ничего подобного не случалось. Потом появился ты, пишешь, что тебя зря считали бандитом в школе, и вдруг начинают приходить письма с угрозами. Странное совпадение. Это из-за того, что я не сразу тебе ответила? Из-за обиды, да?» «Нет, нормально», — фыркнул Артем, дочитав письмо. «Опять я виноват». Не теряя времени, он настрочил и отправил короткое сообщение со своим номером сотового телефона в конце. Его преследовал страх, что Машка, испугавшись, вовсе перекроется и перестанет отвечать. Поэтому слова подбирались с максимальной осторожностью. «Маша, клянусь, я не писал тебе писем с угрозами. Сегодня мне самому угрожал кто-то. Присылали письма типа «ты скоро умрешь» и тому подобное. Я, кажется, знаю, кто это мог сделать, но это не стоит объявлять через интернет. Позвони мне, и я все объясню. Если боишься, что я стану надоедать тебе звонками, то звони по подавленному номеру». Она позвонила, причем не скрывая номера. Значит, все-таки поверила ему. От звука ее голоса у Артема заныло под ложечкой. Он сразу рассказал ей про письма, что ему присылали, и про Игоря Лопатина. «Господи, какой ужас!» — вымолвила она, когда он закончил. «Представляешь? А мы все с ним уже несколько месяцев переписываемся. Он у Михеева денег одолжил на какое-то дело. У меня тоже просил, но у меня просто не было такой суммы. Значит, это мошенник. Надо немедленно всех предупредить». «Нет, подожди, я подключил к делу милицию», — проговорил Артем с поспешностью. «У меня в милиции знакомый работает, он обещал помочь. Мы уже придумали, как его задержать. Не сегодня, так завтра станет известно, кто нас дурил. Я завтра поеду писать заявление в УВД, как мне хотели кинуть. Когда ситуация разрешится, тогда можно будет оповестить остальных». «И ты думаешь, что это тот же самый мошенник писал письма с угрозами?» — спросила она обрадованно. В голосе слышалось облегчение. Хуже всего для любого человека бояться неизвестного. Поэтому Артем ее успокоил, ответив бодро. «Конечно, больше некому. Скоро мы все узнаем, не волнуйся». «Постараюсь не волноваться», — пообещала Маша и добавила. «Надеюсь, его поймают». Артем понял, что надо незамедлительно переходить к главному пункту повестки дня. «Маш, а как насчет того, чтобы встретиться?» — вкрадчиво спросил он. На том конце повисло продолжительное молчание. Это не на шутку встревожило Артема. «Маша, ты слышишь? Алло?» «Да, я слышу», — спокойно отозвалась она. «Давай повременим с этим. Муж сейчас в командировке. Когда приедет, я у него спрошу, как он относится к подобной идее. Если он не будет против, то встретимся обязательно. Ладно, уже поздно, давай прощаться. Желай мне спокойной ночи». «Спокойной ночи», — послушно повторил расстроенный Артем. «Тебе тоже спокойной ночи», — ответила она нежно. «Завтра созвонимся. Расскажешь, поймали этого ублюдка или нет». «Пока», — вздохнул он и нажал завершение разговора. Связь прервалась. На душе было как-то нехорошо. Артем не мог понять, почему она так упорно не желает с ним встречаться. Может, она что-то хочет скрыть? Непонятно. Артем посмотрел на сотовый, и, словно повинуясь его взгляду, аппарат мощно завибрировал, распространяя неприятное зудение до самого локтя. Кто еще мог ему позвонить в такое время, да еще по подавленному номеру? Он сбросил звонок, однако через мгновение телефон завибрировал снова. «Вот зараза!» — выругался Артем, поднося трубку к уху. «Алло, я слушаю вас». «Здорово!» — проквакал из пустоты обработанный на компьютере голос. Узнать говорившего было невозможно. «Да, кто это?» — проговорил Артем, стараясь казаться спокойным. Сопоставив последние события, без труда можно было понять, кто звонит. «Ты думаешь, что такой умный?» Продолжал некто механическим голосом. «Закончил он, видите ли, университет. Когда я до тебя доберусь, тогда и посмотрим, кто умнее на самом деле. Что я до тебя доберусь, можешь не сомневаться». «Что тебе нужно?» — гневно спросил Артем. «Хочу тебя прикончить, как шелудивого пса», — ответил неизвестный весело. «За что? Что я тебе сделал?» — закричал Артем со злостью. «Кто ты такой?» «Скоро ты все узнаешь!» Голос неизвестного плавно перешел с кваканья на шепот и затих вовсе. Затем пошли гудки. «Просто отлично!» Артем отключил и убрал свой сотовый в карман. А то мало ли кто еще захочет присоединиться к вечеринке. Глава 8. Около полудня, закончив все дела, намеченные на утро, Артем заехал в УВД, написал заявление на неизвестных аферистов, потом в пиццерию, а оттуда на мебельную фабрику. Его прямо распирало изнутри, хотелось с кем-то поговорить, а лучшей кандидатуры, чем Василий Конев, он не смог придумать. Не с бывшей же женой общаться и не с родителями. Братья и сестра далеко. Да и не хотелось их волновать пока рассказами про всяких маньяков. Вот когда все закончится, тогда другое дело. «Дай угадаю, она опять отказалась с тобой встретиться», — произнес вместо приветствия Василий, отрываясь от компьютера. «Не совсем. У нее муж пока в командировке, а когда приедет, то сразу», — пробормотал Артем. «Более гнилой отмазки я еще не слышал», — восхитился Василий и, глядя на коробку с пиццей, добавил. «Ты что, смерти моей хочешь? Я же сказал, что на диете. Ты бы еще шмат сала приволок». Не обращая внимания на его брюзжание, Артем открыл коробку, взял из стенового шкафа тарелки и лопатку для торта, чтобы раскладывать пиццу. Василий с подозрением следил за его действием. «Ты руки-то мыл?» «Да, 2 раза, на прошлой неделе», — отшутился Артем, затем бросил. «Тебе с оливками, как ты любишь, а себе возьму нормальную». В кабинет заглянула секретарша, и Василий велел ей сообразить чаю с лимоном и сахаром. Далее его внимание переключилось на друга. «Ну, чего томишь? Давай рассказывай, что там случилось. Ведь по глазам вижу, что ты хочешь выдать. Пиццы тут носишь, блин, понимаешь?» «Расскажу, не поверишь», — улыбнулся во весь рот Артем и поведал ему историю про воскресшего Игоря Лопатина и звонки с угрозами. «Я могу звякнуть кое-кому», — начал было Василий, но Артем его перебил. «Не волнуйся, я уже звякнул. Этому гаду недолго осталось радоваться свободе. Ну что, я был прав про маньяков в интернете», — с торжеством в глазах произнес Василий, подтягивая к себе тарелку с кусками пиццы. Посмотрев на треугольные ломти на тарелке, он скорбно добавил. «Боже мой, на что ты меня толкаешь? Давай ешь», — бросил ему Артем приказным тоном, потом признался. «Да, Василий, вы были как никогда правы. Знаешь, Тёма, скажу тебе о твоей ненаглядной Маше», — проговорил Василий с набитым ртом. «Она тоже очень подозрительная, а ты ей все выболтал». «Ну, что узнал про смерть Игорька?» Чем это она подозрительная? На суть.